Глава 4. Как так получилось, что Арк остался у нее ночевать, Инга не поняла. Вечером они прогулялись по пляжу, посмотрели на звезды, на два спутника Октавии, Диона и Леону. И Арк рассказал романтичную историю об этих светилах. Юолы считали, что это души возлюбленных, которые не смогли быть вместе при жизни и после смерти встретились на небосклоне, чтобы больше не расставаться. Потом у Инги закружилась голова, и блогер отвел ее в бунгало, но не решился оставить одну. А утром они проснулись в постели в обнимку. Жаль, только обнимались. Даже до поцелуев не дошло. «С добрым утром», — пробормотал Арк, глядя на нее сонным взглядом. Он спал одетым, но выглядел непривычно растрепанным. «С добрым». Словно невзначай коснувшись его плеча, Инга встала, сладко потягиваясь и незаметно подергивая полы разошедшегося халатика. Голова не болела и чувствовала она себя отлично. «Я в душ. А я, пожалуй, пойду переоденусь и соберу вещи». Немного запинаясь и не переставая на нее пялиться, сказал гость. Настроение стало еще лучше. Инга умылась и вытащила из шкафа комбинезон, который собиралась надеть, попутно затолкав в походный рюкзак кучу полезных и не очень вещей. Когда рюкзак превратился в неподъемный, она поняла, что сглупила, посмотрела на часы и заволновалась. Вчерашний день она проспала, времени оставалось мало. Паника только усугубила ситуацию. Рюкзак уже трещал по швам, когда Инга, наконец, взяла себя в руки и сообразила, что красивые наряды, которые накупила ей сестра, вряд ли подойдут для похода. Так что все тряпки полетели на кровать, и она сложила в рюкзак лекарства, туалетные принадлежности и нижнее белье. Сюда же пошли несколько питательных шоколадных батончиков. Инга была в походах в студенчестве, и им всегда говорили, что если идешь в лес на день, собираться надо как на неделю. Пусть в инструкции упоминалось, что продукты питания им раздадут, Инга предпочитала иметь заначку на всякий случай. Сверху на лекарство и шоколад лег запасной комбинезон и купальник, так что в итоге рюкзак оказался забитым почти под завязку. «Ты готова?» — постучался в дверь Арк. Голос у него звучал куда спокойнее. Инга схватила рюкзак и выскочила из бунгало, не желая, чтобы он увидел в беспорядке вываленные вещи. Судя по влажным волосам, блогер тоже успел принять душ и переодеться в похожий на ее комбинезон. Только вот рюкзак у него был в разы больше. На плече у него сидела Чиби, радостно захлопавшая лапками при виде Инги. «Готово. Тогда идем, а то опоздаем». Они поспешили к отелю. Группа почти собралась, ждали только Ники и молодоженов, и Инга могла рассмотреть, кто составит им компанию на эти 7 дней. У отеля, переминаясь с ноги на ногу, с любопытством оглядывались и бурно обсуждали предстоящие приключения старые знакомые. Морж, мальчишки и Кай. Неподалеку от них стоял маленький человечек с разукрашенным татуировками телом. На голове у него была высокая корона из перьев, а из одежды — подобие шорт. При этом обувь Юол надевать не стал. Инга невольно провела сравнение с хоббитом. Настолько мохнатые у Юола были ноги. «Это и есть наш проводник», — шепотом уточнила она у блогера. «Думаю, да. Пойду спрошу». Арк подошел к Юолу и что-то сказал. Тот ответил, продолжая смотреть куда-то мимо него. А стоило парню отойти, как Юол снова замер, как статуя. Администратор и тот оказался более разговорчивым, предупредил, что вне зависимости от опоздавших, группа выйдет вовремя, а также торжественно включил их коммуникаторы. И Инга наконец-то нашла себя на карте. Судя по расстоянию, которое им предстояло пройти, их ждала нелегкая дорога. «Привет. Я не видел тебя вчера целый день. Что-то случилось?» Инга вздрогнула, когда Кайран подошел сзади и наклонился почти к самому уху, задавая вопрос. «Я болела». Мурашки дружно пробежали по позвоночнику от его голоса, но Инга подавила их с раздражением. Как же Кай бесил этим воздействием. «Жаль. Мы могли бы прекрасно провести время, но у нас ведь целая неделя впереди. Хорошо, что ты уже поправилась». Он погладил ее плечо и отошел. «Ты бы с ним поаккуратнее». Проходящая мимо Ники сделала вид, что остановилась завязать походные ботинки, но на деле бросила на девушку быстрый взгляд. Кай привык получать то, что он хочет, вне зависимости от желаний остальных. Я заметила, но спасибо. Инга растерялась от ее серьезности, а Ники, сообразив, что на минуту потеряла образ глупенькой блондинки, поспешно вернула на лицо воодушевленную улыбку. «Ой, о чем это я? Какой красивый у тебя рюкзачок! И костюм полный отпад!» — защебетала она, пристроившись рядом. Молодожены пришли последними, когда Йоол уже дал отмашку мохнатой лапой, что пора. Долго извинялись, что заставили ждать, но Инга отметила про себя, что девушка выглядела бледной, да и супруг посматривал на нее с беспокойством. Неужели она тоже стала жертвой коварной жары? Так как группа набралась довольно большая, то девушек решили дополнительно не нагружать, и рюкзаки с провизией распределили между парнями. Пакеты с крупами, вяленое мясо, чай и сахар. Паёк был не слишком обильным, но администратор, присутствующий при сборах, пояснил, что в джунглях они смогут дополнительно собрать фрукты, орехи и ягоды, так что голодными не останутся. «А спать мы на земле будем?» Инга была знакома с туристическими походами не понаслышке. Он долго-долго молчал. Ей даже пришлось повторить вопрос. И только тогда проводник что-то буркнул себе под нос. К счастью, передатчик приводил все слова одинаково приятным голосом, так что Инга поняла ответ. Поляны, где они будут останавливаться, уже оборудованы всем необходимым. «Я встречал такие места, пока гулял по лесу. На этих полянках установлены палатки и есть кострище, где готовить», — сказал Арк, когда Инга уточнила у него этот же вопрос. После этого она немного успокоилась, а потом отвлеклась на местные красоты. Группа зашла в джунгли. Шум с пляжа стих, поэтому можно было любоваться и свисающими лианами, и лилово-красными цветами, и мелкими птичками, за которыми бросилась в погоню Чиби. «Эй, предлагаю игру. Кто найдет самый красивый цветок, тот получает от меня шоколадный пудинг!» — крикнул шедший впереди Винни, поднимая приз высоко вверх, чтобы каждый мог убедиться в его наличии, и все радостно загалдели. Похоже, кроме Инги, мало кто догадался взять с собой перекус. И сладкое становилось на эту неделю дефицитом. «Хочешь поучаствовать?» Шепотом спросил Арк у Инги. И когда та кивнула, не пряча предвкушающую улыбку, продолжил. «Тогда идем». Он предупредил Йоола, что они ненадолго отстанут от группы, и свернул с протаренной тропинки, поманив за собой Ингу. Замыкавший шествие Морж посмотрел на них с явным неодобрением, подозревая, что они отправились в кусты, чтобы уединиться, но промолчал. А вот Инга ничуть не сомневалась в честности намерений своего личного проводника, так что на поляну следом за Арком вышла с предвкушением. Таких цветов она еще не встречала, бледно-желтые, круглые, с крупными головками размером с кулак. Они заполнили всю поляну. Ветра не было, но цветы слегка шевелились в одном им понятном танце. А еще казалось, что внутри них кто-то есть. Инга наклонилась, пытаясь рассмотреть поближе, но лепестки цветка были сложены очень плотно. «Нравится?» — парень довольно улыбался. «Где ты умудряешься находить эти чудеса?» Казалось, вместе с Арком джунгли открывают перед ней свои маленькие секреты. «То ли еще будет?» Блогер сфотографировал ее, стоящую среди необычных цветов. И в этот раз Инга не стала возмущаться. Зато взяла один шарик с собой. Цветы были очень крепкими. Ими можно было играть, как мечами. Что, собственно, делали сами Йоолы, как позже рассказал Арк. А зародыши внутри были ничем иным, как специальной раскраской для привлечения насекомых. Догнать группу было несложно, они ушли недалеко. А еще спустя пару часов Йоол устроил первый привал, раньше, чем они собирались, на крохотной неблагоустроенной полянке. Они, девушки и супружеской паре, стало плохо. «Может, вам лучше вернуться?» — нахмурился Арк, обратившись к ее мужу. Но тот только покачал головой. Они очень хотела пойти в поход. Наверное, съела с утра что-то не то, поэтому ее немного мутит. Сейчас передохнем и пойдем дальше. Извините, что задерживаем. Главное, чтобы твоей жене не стало хуже». Арк хлопнул его по плечу и отошел собирать ветки для костра. Тут выяснилось, что из всей группы готовить в походных условиях Умеет только Арк и Кай. Но раз блогер уже занялся благоустройством стоянки, то за приготовление каши с тушенкой взялся Кай. Готовил он действительно вкусно. У Инги слюнки потекли от одного аромата. Не осталось группы и без сладкого, хотя шоколадный пудинг Винни пока никому не отдал, сказав, что еще не вечер. Зато парни выяснили у Йола, какие местные фрукты можно есть, и слазили на деревья за сладкой папайей. Выдвинулись вперед примерно через час. Ане стало легче, она даже поела фруктов, и супруги повеселели. Но внеплановая стоянка сделала свое дело. Йолу пришлось поторопить всех, чтобы к вечеру успеть добраться до лагеря. Останавливаться у каждого красивого деревца и звонкого ручейка, чтобы восторженно повздыхать и сделать фотографию на память, больше не получалось. Сегодняшний день был вступительным в поиске сокровищ, так что пока группа целенаправленно двигалась вслед за проводником. Тархейм. Имя у Йола оказалось достаточно сложным, и он сократил его для туристов в половину. Рассказывал о предстоящих испытаниях. Чтобы добраться до сокровища и окончательно расшифровать имеющуюся карту, требовались три ключа. К счастью, Йолы быстро приспособились к благам цивилизации и использовали новые технологии. Так что все ключи записывались на коммуникатор в электронном виде, когда участник достигал определенного места и прикасался браслетом к закрепленному там датчику. Таким образом, в заключительной части состязания участвовали те, у кого были собраны все ключи, а остальные просто наслаждались прогулкой по джунглям. К первому этапу испытания группа должна была подойти завтра. Так что все гадали, что им предстоит сделать. Конечно, пытались выяснить это у Тархейма, но разговорить Йола оказалось сложно. Стало понятно, почему так загадочно отмалчивался Арк. Неразлучные друзья Винни, Лёша и Тим окучивали проводника больше часа, но получали односложные ответы или молчание. Даже саму экскурсию Тархейм вел нудно. Он просто предупреждал, куда соваться нельзя, а что можно потрогать, но никаких интересных подробностей не рассказывал. Если бы не объяснение Арка, который мог рассказать о каждом цветочке и лепесточке, Инге, пожалуй, стало бы скучно в дороге. И сейчас она с жадностью впитывала новые знания, которыми с охотой делился блогер. «Ну вот мы и на месте. Поздравляю!» Первым заметил поляну Арк. И все радостно рванули вперед. Палатки действительно стояли, правда, всего четыре. Инга растерялась. Она не планировала, что придется делиться с кем-то спальным местом. Но возмутиться не успела. Тархейм, предупредив всех, что будет завтра с утра, смылся в неизвестном направлении, и путешественники остались один на один с суровой реальностью. «Чёр, я сплю вместе с Ингой», — схватила ее за руку Ники, которая, к вящему удивлению, тяготы пути переносила вполне бодро. «Нам бы тоже отдельную палатку, если вы не против». Смущенно попросили молодожены и под всеобщими смешками первыми скрылись в ней. «А нас по трое на палатку тоже неплохо», — переглянулись между собой парни. Морж, Арк и Кай счастливыми от своего соседства не выглядели, но подслушать, о чем они будут говорить, Инга не успела. Ники потащила ее за собой осматривать место ночлега. Оказалось, смотреть там было нечего. Хорошо, хоть спальные мешки положили. Несмотря на жаркий день, ночи в джунглях были довольно холодными. Смеркалось. Кай, поразивший всех своими кулинарными талантами, снова взялся за готовку. Остальные помогали по мере надобности, выполняя поручения из разряда «подай-принеси». Пудинг решили отдать они, несмотря на то, что она не нашла никакого особенного цветка, просто чтобы порадовать приболевшую девушку. В целом ужин прошел в немного напряженной обстановке. Пока что все сторонились друг друга и болтали в основном между собой, маленькими группками. Зато Инге стало понятно, почему в нее вцепилась Ники. Она просто попыталась быть поближе к Арку и весь вечер строила ему глазки, не побоявшись сменить комбинезон на легкомысленное платьице, ничуть не защищающее от мошкары. Поначалу Арк отвечал блондинке вежливо, а потом они разговорились на какую-то отвлеченную тему, и Инга по-детски обиделась. Они ведь вместе решили искать сокровища, а блогер в это время с другой шашни мутит. Ну что за человек? Инга сманила Чиби с его плеча кусочком банана и, поглаживая обезьянку, для успокоения нервов, ушла спать. А утром Ани снова стало плохо. Девушку тошнило, даже запах еды был ей противен. Тархейм, в мгновение ока появившийся из ниоткуда, наотрез отказался брать молодоженов дальше в поход и по коммуникатору вызвал врача из отеля. Инга приготовилась к долгому ожиданию и потерянному дню, но все оказалось проще. Буквально через полчаса на поляну приземлился 4-местный аэрокат, и выскочивший оттуда врач-рандалец стремительным шагом направился к скрючившейся в палатке Ани. О чем они говорили, было не слышно, но Ани неожиданно поймала себя на мысли, что волнуется об этой, в общем-то, незнакомой ей девочке. Это было так странно, что она чуть не упустила из виду, как врач вылез обратно, а следом за ней вышла Ани с просветлевшим, одухотворенным лицом. Что-то сказала бросившемуся к ней мужу, и тот, на мгновение потеряв дар речи, схватил ее в охапку и закружил по поляне. «Ну вот, я и не сомневалась, она беременна», спокойно заметила стоящая рядом с Ингой Ники и оказалась права. Счастливые супруги обрадовали окружающих новостью о пополнении семейства и еще больше погрузились в собственный мир, разделенный теперь уже на троих. Естественно, ни о какой дальнейшей прогулке по джунглям не могло быть и речи. Они решили вернуться в отель вместе с рандальцем. Остальных Юэл поторопил собираться. Сегодняшний переход обещал быть долгим. Почему вчерашний день Юэл назвал вступительным, Инга в полной мере осознала после 3 часов непрерывной ходьбы. Легкая прогулка по джунглям превратилась в настоящую пытку. Поначалу не слишком тяжелый рюкзак стал казаться неподъемным, в него будто камни натолкали. Мышцы гудели, пот лился ручьем, к тому же настоящим наказанием стали комары. Видимо, в глубине джунглей насекомые были неграмотными и не знали, что им надо бояться отпугивающего электронного браслета, поэтому кусали без разбору. Позиции сдавали все. Неугомонные друзья, болтающие без устали первый час пути, примолкли. Лишь изредка перебрасывались шутками и подколками. Неудивительно, ведь чем дальше в джунгли они уходили, тем труднее становилось идти. Удобная тропинка потихоньку зарастала, коварные корни норовили подвернуться под ногу, а порой приходилось проходить по узким мостикам, чтобы перебраться через широкий овраг. Чиби, прикормленная и приласканная Ингой, добавляла ей дополнительный груз, пристроившись у нее на плече и ни в какую не желала возвращаться к законному хозяину. А блогер, увы, не особо стремился ее вернуть. Его гораздо больше интересовала местность, куда они зашли. В этой части джунглей он не был. Поэтому если Арк шел рядом с Ингой, то недолго. Проверял, что она в состоянии двигаться сама, и исчезал в густых зарослях с фотоаппаратом на изготовку. Наверное, оттого так получилось, что в какой-то момент Инга поскользнулась, спускаясь с невысокой горки, а поймал ее Кай. «Будь осторожнее, милая». Он не торопился отпускать ее. Инга попробовала отстраниться, но Нептунец не позволил, удерживая ее на месте. «Мне кажется, или ты стала меня сторониться? Я тебя чем-то обидел?» Он внимательно наблюдал за ее реакцией. «Обидел? Мягко сказано». Инга не понимала, как объяснить Нептунцу, что его феромоны, которые он источал направо и налево, все равно, что насилие. Однако ее молчание тот понял по-своему. «Это все Аркас. Он настроил тебя против меня. Вы теперь вместе?» Ответить Инга не успела. Чиби, до того мирно сидевшая у нее на плече, вдруг перепрыгнула на Нептунца и вцепилась ему в волосы. «Какая милая обезьянка!» Тут же, отпустив девушку, сквозь зубы пробормотал Кай, за шкирку поднимая Чиби и отрывая ее от себя. Заметив обеспокоенный взгляд Инги, он передал обезьянку девушке. «По-моему, это питомец Арка. Он любит окружать себя симпатичными зверушками». Кай окинул Ингу таким взглядом, что несложно было догадаться, о ком речь. Вот только заблуждение Нептунца было ей на руку, и разубеждать его в глубине их отношений с блогером Инга не стала. «Ники, погоди, у меня к тебе вопросик». Стремясь поскорее уйти от нежеланного разговора с Каем, воскликнула Инга, и блондинка, обернувшись на ее крик, замедлила шаг. «Что за вопрос?» Когда запыхавшаяся Инга поравнялась с ней, спросила Ники. «Почему ты посоветовала мне быть осторожнее с Каем? Ведь если мы будем вместе, у Арка станет больше свободного времени». Выдохнула Инга первое, что пришло в голову. Признаваться в побеге от Нептунца показалось глупым. Ники бросила на нее быстрый взгляд и поправила лямки рюкзака. «Может, мне просто не хочется, чтобы Кай воспользовался кем-то еще?» Весьма недвусмысленно и резко ответила она. И от этих слов у Инги неприятно засосала под ложечкой. Но расспросить блондинку она не решалась. Ники уже отвернулась и быстрым шагом зашагала дальше. Им стоило поторопиться, чтобы не отстать от группы. К полудню, когда солнце стало припекать даже сквозь густую листву, а влажный воздух нагрелся, Тархейм громко объявил, что они почти добрались до места первого испытания. Инга с куда большим воодушевлением пришла бы в лагерь с палатками и завалилась на пару часиков подремать, но выбирать было не из чего. Решающий рывок, который дался с особым трудом, и из густого леса они вышли на широкую поляну, покрытую мелкими белыми цветами. Запах стоял одуряющий, и от яркого солнца слепило глаза. «Великолепно! Мне жизненно необходимо сделать селфи на фоне этой красоты!» Выдохнула рядом с Ингой блондинка, достала миниатюрную камеру и стала поворачиваться выгодным ракурсом, беря в объектив себя и поляну. Инга, чтобы не попасть в кадр, отошла от нее в сторонку и обратила внимание на необычные высоченные деревья, растущие на поляне. Их было всего несколько, и они соединялись узенькими, висячими мостиками из лиан. Внизу, на высоте пары метров над землей, была натянута сетка, а рядом с ближайшим деревом пристроена своеобразная лесенка из веток. Не успела Инга до конца сообразить, что же им предстоит сделать, как коммуникатор на руке запищал. Пришло новое сообщение. Появившаяся проекция карты сокровищ немного изменилась. Кусок, раньше затемненный, вдруг замерцал, и в углу высветилась надпись: «Найти подсказку сможешь ты, коль не боишься высоты». «Нам что, предлагается залезть на эти деревья?» — раздался возмущенный голос Маржа, но Йол подсказку комментировать отказался. Разбираться с картой и поиском сокровищ участникам предстояло самим, проявив смекалку и сноровку. Впрочем, ничего сложного и тем более опасного в испытаниях не должно было быть. По крайней мере, так обещала выданная им инструкция. Инга надеялась, что она правдива. Как и остальные участники, она прошлась по поляне, высматривая, на каком из деревьев спрятано сканирующее устройство. Увы, снизу разглядеть что-то было нереально. Так что постепенно все пришли к выводу, что придется лезть на деревья. «Скажите мне, что вы пошутили». Ники посмотрела сначала на свой идеальный маникюр, а затем на весьма корявое подобие лестницы. «Лифтов тут нет?» «Вряд ли». Инга с сожалением посмотрела на гладкий ствол и, оставив рюкзак внизу, встала на первую ступеньку. Желание Ники она полностью разделяла. Подниматься надо было на высоту трехэтажного дома, и она не была уверена, что справится. А страховочная сетка далеко внизу не добавляла оптимизма. Почему-то Инга не сомневалась, что падать все равно страшно и больно. «Вот тебе и безопасное путешествие». Бормоча сквозь зубы все знакомые ей ругательства, упрямо полезла наверх Инга. Следом за ней шел Арк, подоспевший сразу, как она решила залезть на дерево. Он страховал ее на случай, если она оступится, и попутно любовался ладной девичьей фигуркой. Но титул первопроходцев завоевали не они. Неразлучная троица первая решила залезть на деревья, чтобы поискать ключ. Преодолев лестницу в считанные минуты, парни выбрали каждый по дорожке и разбрелись по мостикам, надеясь поскорее найти нужное дерево. А вот Инге подъем по лестнице уже оказался испытанием. Только в походе она осознала, насколько ослабла от долгой работы в офисе. Никакой спортзал не мог заменить ей полноценной пробежки по свежему воздуху. Но добраться до площадки, откуда начинались мостики из лиан, было половина беды. Гораздо страшнее было пройти по самому мостику. Душа обрывалась при мысли, что надо ступить на это хлипкое, покачивающееся сооружение. Даже с учетом, что наверху оказались страховочные ремни, которым можно и нужно было пристегнуться. Инга на несколько секунд замерла, не дыша, и с ужасом смотрела вниз. «Не бойся, я рядом. Я не дам тебе упасть». Арк взял ее за руку, и Инга заставила себя отвести взгляд от пропасти и посмотреть на блогера. Он не выглядел испуганным и бесшабашно улыбался. «Обещай, что поймаешь», — жалобно попросила Инга, понимая, что еще немного и позорно струсит. «Обещаю», — серьезно кивнул Арк. Тогда она развернулась и ступила на шаткий мостик. Страшнее всего было сделать первые шаги. Мостик раскачивался из стороны в сторону, и, зная, что рядом есть твердая опора, хотелось поскорее на нее вернуться. Тем более, с другой стороны моста шел Винни, и оттого лианы качались сильнее. Но сдаться после того, как решила пройти испытание, Инга не могла. Это было не в ее характере — бросать дело на полпути. Чем дальше по мостику она проходила, тем слабее становился страх, сменяясь восторгом. Казалось невероятным находиться на такой высоте, когда все, за что можно держаться, — тонкие перила из лиан. Адреналин бил фонтаном. С губ не сходила улыбка, и в какой-то миг, обернувшись и поймав такой же безумно восторженный взгляд Арка, Инга с особой четкостью осознала, что рада поездке на Октавию. Где еще она могла испытать такие невероятные ощущения, будоражащие кровь? Она звонко рассмеялась и увидела, что Арк улыбается в ответ. Но радость от раскачивания на мостках испытывали далеко не все. «Не страшно. Кажется, у меня боязнь высоты», — с истерикой в голосе воскликнула шедшая за Арком Ники, вцепившись в тонкие перила с такой силой, что рисковала ободрать ладони в кровь. Девушка была бледная, как полотно, но упрямо шла вперед. «Осталась бы на площадке, раз так боишься», — удивилась Инга, но блондинка покачала головой. «Я хочу найти сокровище. Хочу доказать, что...» Она оборвала себя на полуслове и, прикусив губу, сделала еще несколько крохотных шагов. Инга огляделась, чтобы посмотреть, у кого еще проблемы, и заметила на другом мостике уверенно шедшего Кая. Если подумать, наверх забрались все, кроме Маржа. Но он не планировал участвовать в поисках сокровищ, решив заменить драйв изучением местных красот. «Я сейчас упаду!» — вскрикнула Ники и действительно стала заваливаться. Первой мыслью Инги было, что она шутит, но блондинка не притворялась. Хорошо, что Арк отреагировал и резко рванул назад, подхватывая ее до того, как она сорвется. Мостик заходил ходуном, ноги теряли опору. Инга пережила несколько не самых приятных минут, пока прикидывала, хватит ли ей сил удержаться. Наконец, мостик прекратил раскачиваться, и она выдохнула. Справились. С другой площадки Лёша прокричал им, что они молодцы. Оказывается, за ними пристально и с волнением наблюдали почти все участники. Инга криво усмехнулась, но победно махать ручкой не стала. Отпускать сейчас лианы казалось смерти подобно. «Ты как?» — обратился к ней Арк, удерживающий одной рукой крепко вцепившуюся в него Ники. Он был напряжен как струна и готов броситься на помощь, но Инга подозревала, что в таком случае они просто свалятся втроем. «Бывало лучше». Она до сих пор не верила, что стоит на мостике, а не летит вниз. Посмотрела на блондинку, то ли случайно, то ли специально прижимающуюся к Арку. Не кстати вспомнились слова Ники о том, что она найдет способ попасть в беду. Неужели притворяла свой план в жизнь? «Вы в порядке?» «Относительно». Арк покосился на Ники, у которой от страха, казалось, пропал дар речи. «Попробуй дотащить ее до площадки, справишься сама». Он выглядел виноватым, но бросить блондинку не мог. «А куда мне деваться?» Инга старательно храбрилась, хотя без страховки Арка чувствовала себя гораздо менее уверенной, и все же пошла дальше, стараясь ступать как можно мягче, чтобы не раскачивать мостик. Дорога показалась бесконечно долгой. Дерево, выросшее перед ней, девушка обняла с такой любовью, будто это была самая долгожданная на свете встреча, и радостно вскрикнула, когда увидела дупло, чуть выше уровня глаз. Вряд ли оно оказалось тут случайно, уж слишком аккуратным и отполированными выглядели его края. Стоило поднести браслет к дуплу, как из глубины соткался яркий зеленый луч, проектирующий на ее коммуникаторе ключ, и мерцающий участок карты обрел четкость. Еще два ключа, и можно будет понять, где находится сокровище. Ингу снова охватил азарт охоты. «Поздравляю!» Окликнул ее блогер. Они с Никой как раз добрались до площадки и могли наблюдать картину со стороны. Блондинка, правда, больше смотрела на Арка и, даже оказавшись на твердой опоре, не спешила выбираться из объятий спасителя. «Не хотите отметиться?» Кивнула на дупло Инга и была готова поклясться, что глаза Ники гневно блеснули. Все-таки не зря страдали. можно и ключ забрать». Арк кивнул и, отпустив Ники, подошел к дереву. Блондинка прошествовала следом, задрав нос. «А говорила, он тебя не интересует, врушка», с обидой шепнула она, проходя мимо. Инга не нашлась, что ответить. В итоге ключ смогли заполучить все, кроме Маржа. Винни, как самый щедрый и самый смелый участник похода, предложил ему поменяться коммуникаторами. Сам он мог еще раз залезть на дерево, но Морж отказался. Его вполне устраивала обычная прогулка на свежем воздухе без экстремальных приключений, а охоту за сокровищем он считал прерогативой молодежи. Тархем итогом испытания тоже выглядел довольным, по крайней мере, Инга именно этим могла объяснить его внезапную разговорчивость. Пока они шли к месту второй ночевки, проводник рассказал о причине столь необычного выбора для первого испытания. В их племени птицы считались посланниками небес, и поэтому йолов с самого детства учили подражать им, не бояться высоты и с легкостью забираться на самые высокие деревья, чтобы быть ближе к небу. Когда Ники со смешком выразила сомнение в достоверности его слов, Тархейм с тем же непроницаемым лицом взлетел на вершину ближайшей секвойи, будто для него это была обычная прогулка по лесенке. После такого показательного выступления все прониклись к нему уважением, а когда добрались до лагеря, мальчишки успели перехватить Тархейма до того, как он уйдет, и уговорили остаться на ужин. По дороге они собрали немного фруктов и пару кокосов, так что Инга взялась приготовить фруктовый салат, пока Кай разбирается с кашей. Чиби, увидев в ее руках банан, тут же стала крутиться рядом, выпрашивая кусочек, и пришлось выделять попрошайке половину. В какой-то момент Инга почувствовала, что Тархейм пристально за ней наблюдает. «Она очень тебя любит», — заметил он. Инга удивленно посмотрела на него. До этого Йол никому не обращался с праздной беседой. Неужели все дело в обезьянке? Девушка покосилась на сидящую на плече Чиби. «Хочет кусочек повкуснее. Вот и ластится», — ответила она, когда Чиби снова потянулась к банану. Но скармливать попрошайке все фрукты было нельзя, и Инга специально сунула ей под нос почищенную дольку апельсина. Чиби потешно чихнула, поморщилась и сбежала. Цитрусы ей не нравились. «Ты шаманка? Или как у вас называют? Дрессировщица?» «Нет, это даже не моя обезьянка», — замахала руками Инга, но Тархейм не слушал. Вместо этого он подошел поближе и протянул ей деревянный кубик-рубик, каждый кусочек грани на котором имел свой рисунок. «Полезно развивать свое воображение», — наставительно произнес он и сразу отошел обратно к костру, не дав возможности возвратить подарок. «Уверен, что не хочешь забрать кубик себе». Инга второй час билась над головоломкой, но та все никак не желала складываться в нужную картинку. В итоге Инга решила отдать кубик Арку, но он отказался. Ему вообще было не до игр. Он снова с головой погрузился в работу. И в такие минуты Инга начинала ревновать его ко всем этим мелким жучкам и цветочкам, возле которых он плясал с фотоаппаратом. Снимки, к слову сказать, у Арка выходили изумительными. Она подсмотрела через плечо. Но это не отменяло того факта, что ей хотелось больше времени провести вместе с ним, а не рассматривать его спину. «Уверен, мне он не нужен», — в который раз ответил Арк, не оборачиваясь и осторожно приближаясь к усевшемуся на цветок мотыльку. Инга фыркнула и в раздражении пнула камушек под ногой. Интересно, а Соня чувствовала себя так же, когда она сама до ночи просиживала над очередным договором, не обращая на сестру должного внимания? «Я спать. До завтра», — бросила она Арку и вскочила с поваленного ствола, на котором сидела. «Ну сколько можно ее игнорировать?» Парень, наконец, обернулся, но было поздно. Инга быстрым шагом шла к палатке. Внутри горел свет. Ники включила лампу-фонарик и читала какой-то любовный роман, демонстративно игнорируя соседку. Впрочем, общаться с ней Инга тоже не жаждала, так что залезла в свой спальный мешок, укуталась и легла спать. Ночью она проснулась от того, что ей показалось, по лагерю кто-то бродит. Инга приподнялась на локте, вслушиваясь, но джунгли никогда не были тихими, шумели деревья, трещали цикады, и птицы проносились над палатками, шелестя крыльями. Так что все старания различить звуки пропали в туне. А выйти из палатки, чтобы проверить, что происходит в лагере, было страшно. Лишь утром Инга поняла, что лучше бы вышла, потому что на лагерь напали обезьяны и утащили с собой большую часть припасов. «Эй, это не твоя мартышка сделала?» — возмущенно воскликнул Кай, глядя на разграбленную кухню. Чиби, испугавшись его взгляда, спряталась за арком. Но никто бы ее обижать не стал. Обилие следов указывало, что нападающих было несколько. «Это паукообразные обезьяны», — определил Арк, присмотревшись к следам. «Они живут стаями, правда, чаще днем встречаются, чем ночью. Но на Октавии ни в чем нельзя быть уверенными. Наверное, вчера они почуяли запах еды, вот и решили поживиться». «И что нам теперь делать?» Морж, позже остальных узнавший о проблеме, с сожалением посмотрел на котелок над костром. Остатков каши в нем с трудом хватило на завтрак. Обезьянки выпотрошили и забрали все, что могли, обойдя стороной только кофе. Возможно, их отпугнул его сильный запах. Морж, который любил вкусно и много поесть, явно не обрадовался перспективе остаться без еды. Хотя Инга окинула скептичным взглядом его полную фигуру, ему бы похудеть как раз не мешало. Поход, конечно, здорово сжигал лишние калории, но немного дополнительной голодовки, и мужчина мог вернуться домой значительно похудевшим. Даже его злюке жене придраться было бы не к чему. Арк, терпеливо выслушавший его идею броситься в джунгли следом за воришками, только вздохнул. «Пробовать вернуть припасы бесполезно. Обезьяны уже все припрятали», — терпеливо пояснил он. «Но мы и сами можем половить рыбы на ужин или собрать фрукты и съедобные растения». Для блогера выживание в джунглях проблемой не выглядело, но его мнение разделяли не все. «Что, если вызвать ребят из отеля? Пусть привезут еды, я даже доплатить готов!» — воскликнул Морш, обратившись к Тархейму. И Винни с Тимом за его спиной согласно покивали, но проводник только покачал головой. «Я могу звонить в службу спасения лишь в экстренных случаях. Потеря еды к таковому не относится», — развел руками Тархейм. «Но если вы хотите вернуться, то я могу вызвать для вас аэрокат». «Нет, возвращаться я не собираюсь». Морж с мрачным видом отошел в сторонку, с тоской поглядывая на некогда полные рюкзаки. «Надо же, а только вчера он жаловался на их тяжесть», — подумала Инга с долей иронии, хоть и сама расстроилась из-за нападения обезьян. Ей было немного стыдно за свою трусость ночью. Она ведь слышала, как кто-то бродил по лагерю, но промолчала и предпочла поспать, а могла их спугнуть, и припасы остались бы на месте.